Внезапно человек остановился. Другой свин стоял перед ним, загораживая дорогу. Листоед. Если они и обменялись словами, Мира не расслышал их, даже не видел движения губ. Он заметил, однако, что листоед протянул руку и коснулся живота человека. Рука на мгновение застыла, а потом листоед развернулся и бросился в кусты, подпрыгивая, как ребенок. Через мгновение остальные свинцы тоже исчезли. «Это был спор, сражение», — ответил Мира на ее незаданный вопрос. «Человек и листоед. Они по разные стороны. Чего? Хотел бы я знать. А вот догадку выскажу. Если мы приведем голос, победит человек. Если нет, листоед». «Победит? Если мы приведем этого типа сюда, он предаст нас, и мы потеряем все. Он не выдаст нас. Почему бы ему не сделать этого, если даже ты предал меня?» Ее голос хлестал, как плеть, и он чуть не закричал от боли. «Я предал тебя?» – прошептал он. «Не я, никогда». Отец всегда говорил: «Перед свинцами будьте едины, не показывайте им своих разногласий, а ты...» «Что я? Я ничего не сказал. Это ты произнесла «нет». Это ты сознательно заняла позицию, зная, что я с ней не согласен. Если мы расходимся во мнениях, ты должен...» Она замолчала, только сейчас поняв, что говорит. Но было поздно. Мира уже понял ее. Он должен делать то, что она говорит, пока она не переменит мнение, как будто он ее подмастерье. «А я-то думал, мы с тобой вместе...» Он повернулся и пошел к лесу, обратно в Милагр. «Мира!» — крикнула она вслед. «Мира, я не это имела!» Он подождал, пока она поравняется с ним, схватил ее за руку и яростно прошептал. «Не кричи! Или тебе безразлично, слышат нас свинцы или нет? Или госпожа Зинадар решила, что мы можем позволить им видеть все, даже как госпожа дает уроки своему тупому ученику? Я не госпожа. Чистая правда, не тянешь». Он снова повернулся к ней спиной и продолжил путь. «Но либо был моим отцом, а потому я, конечно...» «Зинадар по праву рождения», — продолжил он. «Право рождения, не так ли? А кто у нас я по праву рождения? Пьяница? Кретин, который бьет свою жену?» Он схватил ее за руки, сжал их до боли. «Ты хочешь, чтобы я стал таким? Маленькой копией моего папаши? Отпусти!» Он оттолкнул ее. «Твой подмастерье считает, что сегодня ты вела себя, как дура», — прошипел Мира. «Твой подмастерье думает, что тебе следовало бы довериться его мнению о голосе, и твой подмастерье хотел бы, чтобы ты поняла, насколько это важно для свинцев, потому что ты ошиблась по обоим пунктам, и, возможно, твоя ошибка стоила жизни человеку». Страшное обвинение, но именно этого они оба и боялись. Человек может кончить так, как Корнирой, как другие, тоненьким деревцем, поднимающимся из выпотрошенного тела. Мира понимал, что удар был нечестным, что теперь она имеет право злиться на него. Не стоило обвинять ее, ведь они оба не знали, какой высокой была ставка для человека, пока не стало слишком поздно. А Кванда не закричала. Наоборот, она успокоилась. Дыхание выровнялось, пот высох. И, глядя на нее, Мира тоже пришел в себя. «Теперь нужно действовать правильно и быстро», — сказала Кванда. «Казни всегда совершались ночью. Чтобы спасти человека, нужно привести сюда голос вечером, но до наступления темноты». Мира кивнул. «Да, и прости меня». «И ты прости». И поскольку мы не ведаем, что творим, мы не виноваты, если получается зло. Хотелось бы верить, что мы можем выбрать правильно. Элла сидела на обломке скалы, болтала ногами в речной воде и ждала прихода голоса тех, кого нет. Всего в нескольких десятках метров поднималась ограда. Подводная решетка из нержавеющей стали охраняла границу от желающих нырнуть. Можно подумать, в городе были такие желающие. Большая часть жителей Милагра, делая вид, что ограды вовсе нет, и близко к ней не подходили. Именно поэтому она и попросила голос встретиться с ней здесь. Денек выдался жаркий, занятия в школе уже закончились, но ни один ребенок не станет купаться здесь, на Вилла Ультима, где ограда пересекает реку, а лес вплотную подбирается к ограде. Здесь бывали только мыловары, горшечники да изготовители кирпича, но они рано закончили работу. Она сможет сказать все, что должна, не опасаясь, что их подслушают или прервут. Ей не пришлось ждать слишком долго. Голос греб вверх по течению в маленькой лодочке. Такие используют фермеры с того берега. У них каналы вместо дорог. Кожа на его спине была удивительно белой. Даже у тех лузитанцев, которых называли лойрос за светлую кожу, она значительно темнее. Из-за этой белизны он казался анемичным, слабым. Но потом она заметила, как быстро плывет лодка против течения, как ловко опускаются весла каждый раз на одну и ту же глубину, длинным ровным гребком, как туго обтянуты кожа его мышцы. На мгновение комок подступил к горлу, и девушка поняла, что тоскует по отцу, несмотря на глубину своей ненависти к нему. Элла раньше и не думала, что ей хоть что-то нравилось в нем. Да, сила его плеч и спины, пот, от которого его смуглая кожа блестела, как стекло. «Нет», — сказала она себе, — «я не оплакиваю твою смерть, Кана. Мне больно, что ты был совсем не похож на голос, на человека, никак не связанного с нами, но подарившего нам больше света за 3 дня, чем ты за всю жизнь. Мне больно, что твое прекрасное тело внутри было изъедено червями».